ночи солнца, ты знаешь, чем плачу. Светлее мечты, я больна тобой, сердце на куски. Ты можешь мне помочь, просто поцелуй. Душу тянут, тянут.